хозяин. Сталин оставил вождей правых ЦК, но выкинул из Политбюро Томского. Политбюро окончательно становится безропотным органом при вожде. Правда, там остается жалкий, признавший свои ошибки Рыков. В назидание вождь заставляет его бесконечно каяться. После съезда осенью Сталин, как всегда, отправляется на юг и оставляет на хозяйстве Молотова. Хозяйство так именуется теперь в разговорах партийной верхушки «Партия и страна». И Сталин все чаще именуется в народе и партии почтительно «Хозяин». Вторым человеком в стране становится Молотов, тень при хозяине. Он в свое время первым оценил малоизвестного рябого грузина, который объявился в Петрограде и без звука уступил ему правду. Когда Кобу назначили в секретариат ЦК, Молотов занимал там пост ответственного секретаря. У него в руках был аппарат ЦК, который он, опять-таки без звука, подчинил Сталину. Блестящий Троцкий считал его тупицей, и Бухарин жаловался Каменю на тупицу Молотова, который учит меня марксизму. «Правда ли, что Ленин называл вас каменной жопой?» — спрашивает Молотова Чуев. «Знали бы вы, как Ленин других называл», — усмехаясь, отвечает Молотов. «Нет, он не тупица. Это очень добросовестный, не блестящий, но чрезвычайно способный бюрократ. Он любезен, доброжелателен». Так писал о нем бывший секретарь Сталина Бажанов. «Да, Молотов просто хороший бюрократ. Работоспособнейшая машина, тотчас выполняющее повеление хозяина. Что делать? Революция давно уже не зеленоглазая желанная любовница, но постаревшая жена. Время блестящих людей ушло. Наступило время хозяйства, и вежливый Молотов в его дореволюционном пенсне на фоне сапожника Кагановича, слесаря Ворошилова и прочих пролетариев, которых Сталин собрал в своем политбюро, кажется подлинным интеллигентом. Пришло время непросвещенного абсолютизма. Отдыхая на юге, хозяин ежедневно дает поручение Молотову. 22 октября 1930 года. Сочи. «Мне кажется, что нужно к осени окончательно решить вопрос о советской верхушке. Первое. Нужно освободить Рыкова и разогнать весь их аппарат. Второе. Тебе придется заменить Рыкова на посту председателя Совнаркома и СТО. Все это между нами, подробно поговорим осенью, а пока обдумай это дело в тесном кругу близких друзей. Ну, пока жму руку, Сталин». Он быстро двигает фигурки, идет формирование хозяйства. И на исходе 1930 года, убрав Рыкова из политбюро, хозяин делает Молотова главой правительства. Хозяин — это теперь его официальное имя. Из письма Кагановича Орджоникидзе от 12 июня 1932 года. «От хозяина по-прежнему получаем регулярные и частые директивы. Правда, фактически ему приходится работать на отдыхе. Но невозможно иначе. Да, иначе теперь будет невозможно до его смерти. Хозяин во все вмешивается, всем руководит, и народ, в чьей официальной истории тогда писалось «Народ сверг всех хозяев» в 1917 году, ласков зовет его «Хозяин». Великий перелом состоялся. Большевистский бог лежит мавзолеем, большевистский царь по имени Хозяин явился. Итог революции, итог демократии, о котором писал Платон. На 16-м съезде, уничтожая право, хозяин веселил послушную аудиторию, восторженно внимавшую его незатейливому остроумию. «Появились у нас где какие трудности, загвоздки, а они уже в тревоге, как бы чего ни вышло. Зашуршал где-либо таракан, не успев еще вылезть как следует из норы, а они уже шарахаются назад, приходят в ужас и начинают вопить о катастрофе, о гибели советской власти. Общий хохот. Делегаты хохотали, а он знал, впереди был голод, о котором и предупреждали правые.